тот, кто слишком часто улыбается. На самом деле я так сильно страдаю внутри. И непонятно, что от нас останется. Закрою дверь, выкину ключ, построю свой мир. Тот, кто слишком часто улыбается. На самом деле я так сильно страдаю внутри. И непонятно, что от нас останется. Закрою дверь, выкину ключ, построю свой мир. И мне так больно осознать, каков паршив сюжет. И этого не избежать, остатки гнусных лет. А я один среди толпы запутался во всем. Весь этот гнусный лабиринт куда-то нас несет. И только тишина дает понять, куда идти. Тьму адреналина, мне он ведь необходим. Я зажимаю узелок, встречайте меня, братья. С тобой летал так высоко, но слишком больно падать. Эту петлю никогда не отдам ни за что. Хватит со мною играть, эти капли дождя не потушат пожар. Эту петлю никогда не отдам ни за что. Хватит со мною играть, эти капли дождя не потушат пожар. Выкинутые мечты в окно. Мы сами этого хотели, но хули надо, тебе и мне, слышишь? Пусть не все равно. Куда бы мы ни забрались, нам будет больно падать. Искали свое счастье, да, искали мы. Из кожи лезли и искоренить свои печали. Я помню после все эти чертовы сны. И наши души после этого громко кричали. Эту петлю никогда не отдам ни за что. Хватит со мною играть, эти капли дождя не потушат пожар.